Ну, она сходу: расскажите вашей бабушке. Вижу, так дело не пойдет, и говорю: ладно, мисс, я к вам не в претензии. Вы девушка симпатичная, конечно, у вас десятки хахлей, обрывают телефон, иной раз могут и разыграть. А я человек занятой, у меня нет времени на розыгрыши, мне некогда разговоры разговаривать, так что слушайте сюда. Вот вам мой номер, а это номер наших администраторов. Спросите у них, кто я есть, Моррис Венис, агент. Ну, она туда позвонила, скоро отзванивает мне, извиняется, так и так, то да сё, но я уж не стал припирать ее к стенке, стыдить, сразу переносить отношения с юным дарованием не в ту плоскость, не такой я человек. Ну и говорю: мол, береженого Бог бережет. Что вы, что вы? Я тут же хотел устроить пробу. Я насчет таланта редко ошибаюсь. Уж если я вижу талант, значит, талант, заметьте это себе. И знаете, кто сейчас эта девушка? — Нет, — откликнулся Вильгельм с живостью. — Кто? Венис произнес со значением: Нита Кристенберри. Вильгельм сидел в полном недоумении. Ужасно неудобно. Он не слыхивал этого имени, а Венис ожидал реакции и мог рассердиться. И действительно Венис обиделся. Он сказал: «Что это вы, газет не читаете? Звезда экрана!» «Прошу прощения», — сказал Вильгельм. «Занятие? Зашился? Совсем от жизни отстал. Если я ее не знаю, это ничего не означает. Я не сомневаюсь, что она имеет колоссальный успех. Мало сказать, вот ее фото!» Он протянул Вильгельму несколько снимков. Девица в купальнике, приземистая, грудь как грудь и стройные бедра. «Да, вполне ничего», — вспоминал Вильгельм. «Высокие каблуки, испанский гребень, мантилья, в руке веер». Он сказал: «Страшно пикантное». «Ну, не божественное существо, а? И какая личность! Не то что ногами дрыгать, уж будьте уверены!» Он припас для Вильгельма сюрприз. «В ней я нашел свое счастье!» «Да?» — отозвался Вильгельм, не сразу соображая. — Да, друг, мы жених и невеста. Вильгельм увидел еще снимок, сделанный на пляже. Венис в махровом халате и девица щека к щеке глядят в аппарат. Внизу белыми чернилами выведено: «Любовь в Малибу». — Вы, конечно, будете счастливы, я вам желаю. — Знаю, — отрезал Венис, — меня ждет счастье. Когда я увидел эту рекламу, я ощутил зов судьбы. Я отозвался на него всеми своими фибрами. — Да, вдруг вспомнил, — сказал Вильгельм. — Маршал Венис, продюсер, вам, случайно, не родственник? — Оказалось, Венис... сын не то родного, не то двоюродного брата этого продюсера. И, конечно, он не очень преуспел. Теперь Вильгельм уже видел обшарпанный кабинетишко. И как нервно он хвастал, как старался доказать, кто он такой, бедолага. Безвестный неудачник среди могучего, беспардонного клана. И тут уж он сразу расположил к себе Вильгельма. Венис сказал: «Конечно, вы хотите знать, к чему все это. Мне случайно попалась на глаза ваша школьная газета. Удивительная фотогеничность!» «Ну, прям уж», — сказал Вильгельм, и не то чтобы засмеялся, а совсем уж задохнулся. «Не учите меня моей профессии, — сказал Венис. — Что я знаю, то знаю. Тут я собаку съел». «Вот не представлял. Ну, а на какие роли, по-вашему, я подхожу?» «Все время, пока мы разговаривали, я наблюдал за вами. Не думайте. Кого-то вы мне напоминаете.